Глава 38. Около дома Лаврова происходит безумство. Я видела подобное в документальном фильме о пропавшей на португальском курорте девочке. Ее родители всеми силами пытались привлечь внимание к своей беде, постоянно давали интервью и были на виду. За каждым их шагом следили камеры всех мировых агентств. Но в какой-то момент, как это очень часто бывает, любовь СМИ обратилась ненавистью. Сначала они возносят на пьедестал, а потом, когда нужны новые громкие заголовки, начинают уничтожать. Родители девочки обвинили, что кровь дочери на их руках, что нет никакого похитителя, а они все это время ловко водили общественность за нос. Дом Лаврова напоминает дом тех родителей, осажденный камерами и требующий вмешательства полиции. Люди в форме дежурят у больших ворот из черных прутьев и останавливают каждую машину, которая собирается проехать внутрь. Нас тоже останавливают, просят опустить тонированные окна и что-то говорят водителю. «Я видела этот дом на снимках. Лавров создавал видимость, что я живу здесь с ним». «Он хотел тебя сюда привезти, но побоялся». «Чего?» «Ты ему понравилась. Он наломал бы дров, если бы постоянно был с тобой под одной крышей». Я сжимаю его ладонь, чтобы он не думал о плохом, наклоняюсь к стеклу, которое вновь поднимаю до упора и смотрю, как огромный особняк становится ближе и ближе. «Представляю, как замучились твои парни. Нужно много времени, чтобы проверить тут каждую комнату». «Не передумала?» — спрашивает чертов с надеждой. Наш автомобиль останавливается у крыльца с двумя каменными лестницами, между которыми устроен фонтан с подсветкой. Я качаю головой и снова сдавливаю ладонь Саши, собираясь с мыслями. Один разговор, и дай бог, все будет кончено. Он нашел общий язык с Самсоновым, значит, и с Лавровым есть шанс. Чертов обходит машину и открывает мою дверцу. Он придерживает меня за руку, быстро оглядывается по сторонам и с удовлетворением отмечает, как на верхней ступеньке появляется человек из его охраны. Он ведет меня вперед широким шагом, словно оставил все сомнения позади. Я чувствую его уверенность и успокаиваюсь. Рядом с сильным мужчиной не о чем переживать, даже если предстоит увидеть подонка. «Я провожу», — хрипит охранник, кивая боссу. «Он в бильярдной». Бильярдная оказывается в правом крыле. Мы проходим через большие комнаты, которые выглядят точь-в-точь, как костюмы Лаврова. Слишком роскошные и дорогие. «Капо!» Лавров почти что вскрикивает, когда мы входим через двойные резные двери. «Неужели мы, наконец, встретились?» Он расплывается в хитрой улыбке, поверх которой горит ни разу недоброжелательный взгляд. «Сядешь?» Саша не обращает внимания на его театральное приветствие. Он поворачивается ко мне, а потом придвигает стул с высокой мягкой спинкой. Я опускаюсь на стул и смотрю на Лаврова, который тоже переводит внимание в мою сторону. Но меня не трогает его острый взгляд. Я ощущаю тепло, которое исходит от Саши. Он остановился рядом, положив ладонь на спинку, и явно изучает в этот момент состояние соперника. Он не торопится, а вот Лавров начинает заводиться. «Что она тебе сказала?» Неожиданно бросает он в повисшую тишину, которую больше не может терпеть. «Я ее пальцем не тронул». «Ладно, может, тронул разок, но ничего переходящего границы». «Лавров, лучше замолчи». Я прерываю его. Он сверкает глазами, в которых бежит красная строка. О, голосок прорезался. Он прекрасно видит, как я веду себя теперь. Я больше не та запуганная, послушная девчонка, которая попыталась оттолкнуть, но замерла в страхе, стоило ему показать свою власть. Я больше не боюсь его. «Зачем ты вернулся в страну?» спрашивает Чертов, шагая в центр комнаты. «Ты кинул меня?» — вспыхивает Лавров. «Ты перестал отвечать на мои звонки! Я остался без защиты в чужой стране!» «У тебя до сих пор две руки и две ноги. У тебя была защита. Мои люди оставались в Никосии. Я никогда не нарушаю сделки, даже если от них тошнит». «Почему тогда со мной никто не выходил на связь?» «А этого я не обещал. Никакой психологической помощи в уговоре не было». Чертов усмехается. «И заканчивай повышать голос». Он подходит к нему ближе, надвигается. «Ты сам разорвал нашу сделку». «Значит, пора заключать новую», — огрызается Лавров. «Я не какая-то шестерка. Я крутился в твоих делах и знаю все твои грязные делишки, Капо. Ты легализовал все, что смог, но есть грехи, которые невозможно подчистить». «Ты угрожаешь мне?» «Нет, я смотрю на Татьяну». И он бросает взгляд на меня. «Она ждет ребенка от тебя, я так понимаю. Решил так усмирить Самсонова? Сделать ему внука? Черт, а я не додумался». Я поднимаюсь с места, понимая, что удар неизбежен. «Саша!» Вскрикиваю, но бесполезно. Противный звук проходит по комнате. Тяжелый кулак Чертова обрушивается на челюсть. Он размахивается и бьет снова, не сдерживая животной мощи и не думая о последствиях. Я оказываюсь рядом, но не решаюсь ловить его руку. Все равно не удержу. Я лишь дотрагиваюсь до его плеча. «Хватит, я прошу тебя», — говорю сбивчиво. «Ты изувечишь его, Капо!» Это отрезвляет его. Чертов останавливается, держа Лаврова за плечо на вытянутой руке, и оборачивается ко мне. Мажет по мне пылающим взглядом, а потом замечает охранников, которые появились в дверном проеме. Он приходит в себя и толкает Лаврова, отпуская. Тот заваливается на бильярдный стол и со стоном дотрагивается до разбитого лица. «Я не смог это слушать», — произносит Саша вполголоса. «Я понимаю». Я встаю на носочки и целую его в щеку. Провожу пальцами по его лицу, стирая эхо хищного оскала, который исказил родные черты, пока он наносил удары. «Понимаю». Саша поворачивается к Лаврову. Я рефлекторно сжимаю его локоть, словно все еще жду от него агрессии. Он не вырывается, и кажется, что ему становится легче от моего прикосновения, как точка опоры. Я чувствую, что помогаю ему. «Хватит, Лавров», — кидает он, смотря как тот раз за разом пытается выпрямиться. «Чего ты добиваешься? Чтобы я пристрелил тебя как собаку?» «Это дорого тебе обойдется». «А я рисковый. Ты меня знаешь». В голосе появляются угрожающие интонации, которые больше всего пугают своей расслабленностью. «Я приехал к тебе поговорить только потому, что она попросила». Саша делает последний шаг и хватает Лаврова за плечи. Тот закрывается, пряча лицо за ладонями, но Чертов лишь помогает ему сесть на стол. Он грубовато поправляет его костюм, а потом похлопывает по плечу, как старший брат. «Думай, что несешь», — приказывает Чертов. «Ты же юрист. Должен знать цену словам». Лавров хрипит. Он откашливается, стараясь нащупать голос, а на лице написана злоба. Она душит его, но поделать он ничего не может. Он смотрит на Чертова снизу вверх и только спустя минуту открывает рот. «Мне нужны твои гарантии». «Гарантии того, что не подохнешь? А ты не пробовал для начала перестать лезть в петлю? Сидел бы сейчас в Никосии. Там море недалеко, климат отличный. Скучно только». Чертов упирается бедром в бильярдный стол. «Зато в Москве теперь весело. Да, приятель? Что не вариант, то праздник. Можно, например, в полицию пойти. Ты знаешь мои грехи, но есть одна загвоздка. Ты сам в них участвовал. Ты много лет прикрывал меня в судах. Лавров молчит. Что остается? Пойти к конкурентам. Но там тоже есть один момент. Тебя могут использовать против меня, а потом прикончить. Предателей никто не любит. Я не хочу никуда идти, шипит Лавров. Ко мне назад хочешь? Чертов качает головой с усмешкой. Верный ты мой. Да, назад к тебе, Капо. Лавров говорит так, будто сплевывает слова. Они задевают его раздутую гордость. Я не смог там. Каждую ночь ждешь, что придут по твою душу. Лучше здесь, когда все на виду. Он и правда трус. Наверное, сам жалеет, что вернулся в страну и открыл всем, что жив. Но что сделано в панике, то сделано. Лис. Саша зовет главу своей охраны. Таня, иди с ним. Ты уверен? Да, малышка. Нам о конкретике надо поговорить. Тебе не нужно это слышать. Он подталкивает меня. Он едва слышно произносит: «Я дам ему шанс». И указывает на охранника, который уже пришел сопроводить меня. Я не противлюсь. Хотя шаг в другую комнату тяжело мне дается. Я остаюсь в доме, чтобы лишний раз не попадать в объективы папарацци. И жду чертова в холле. Среди раритетных ваз и репродукций, подобранных на очень странный вкус. Лис приносит мне стакан сока. Я не успеваю его допить, как появляется Саша. Облегчение закутывает с головой. Я боялась, что он задержится. Ссадин не добавилось. Он подшучивает и показывает мне костяшки на кулаках. Правда, мельком невозможно ничего рассмотреть. Мы поговорили и только. Договорились? Время покажет. Чертов наклоняется и бесцеремонным образом отпивает из моего бокала. Может, где-нибудь пообедаем? Он говорит спокойным повседневным тоном, словно хочет побыстрее поставить барьер между сейчас и встречей с Лавровым. Я не против, но нужно еще найти место, чтобы нас не доставали камеры. Я знаю парочку таких мест. Саша подмигивает. Знаешь, о чем я сейчас вспомнил? О чем же? У меня же остался тот договор, который ты подписала. В его глазах появляются дьяволята. Я щурюсь, пытаясь припомнить, а потом шумно выдыхаю и толкаю его в плечо. Об опекунстве. Вспоминаю. Формально звучит не так, но смысл близкий. Я совсем забыла о нем. Ты должен был порвать его. Как честный человек. Он нагло кривит губы. Нет, мне больше нравится идея, что у меня будет очень послушная и ласковая жена. Жена? Такими темпами, чертов, ты скоро и без подруги останешься. Ничего подобного. Он решает, что пора применить силу, и поддевает ладонь под мои коленки, а вторую запускает за спину. Я этот договор распечатаю для твоей брачной клятвы.